последствия грехопадения и обетование Спасителя. Когда первые люди согрешили, им стало стыдно и страшно, как это и бывает со всеми, кто дурно поступает. Они тотчас же заметили, что они наги. Чтобы прикрыть свою наготу, они сшили себе из листьев смоковницы одежду в виде широких поясов. Вместо того, чтобы получить совершенство, равное Божьему, как они того хотели, получилось наоборот. Разум их помрачился, совесть их стала мучить, и они лишились душевного спокойствия. Все это произошло потому, что они познали добро и зло против воли Божьей, то есть через грех. Грех настолько изменил людей, что когда они услышали голос Бога в раю, то в страхе и стыде спрятались между деревьями, уже сразу забыв, что от вездесущего и всеведущего Бога нигде и ничего скрыть нельзя. Так всякий грех удаляет людей от Бога. Но Бог, по милосердию своему, стал призывать их к покаянию, то есть, чтобы люди поняли свой грех, признались в нем перед Господом и попросили прощения. Господь спросил: «Адам, где ты?» Адам ответил: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Бог снова спросил: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты плодов с дерева, от которого я запретил тебе есть?» Но Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне плод, и я его ел». Так Адам стал сваливать вину на Еву и даже на самого Бога, давшего ему жену. И сказал Господь Еве: «Что это ты сделала?» Но и Ева вместо раскаяния ответила: «Змей соблазнил меня, и я ела». Тогда Господь возвестил последствия совершенного ими греха. Еве Бог сказал: «В болезнях будешь рожать детей и должна повиноваться мужу». Адаму сказал: «За твой грех земля не будет плодотворна, как прежде. Тернии и волчцы произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб, то есть будешь добывать пропитание тяжелым трудом, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят, то есть пока не умрешь. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». А дьяволу, который скрывался в змее, главному виновнику человеческого греха, сказал: «Проклят ты за то, что ты сделал это», и сказал, что между ним и людьми будет борьба, в которой люди останутся победителями, а именно, семя жены сотрет тебе главу, а ты будешь жалить его в пету. То есть от жены произойдет потомок, спаситель мира, который родится от девы, победит дьявола и спасет людей, но для этого сам должен будет пострадать. Это обетование или обещание Божие о пришествии Спасителя люди приняли с верою и радостью, потому что оно давало им великое утешение. А чтобы люди не забыли этого обещания Божьего, Бог научил людей приносить жертвы. Для этого Он повелел закалывать тельца, ягненка или козла и сжигать их с молитвою о прощении грехов и с верою в будущего Спасителя. Такая жертва была предизображением или прообразом Спасителя, который должен был пострадать и пролить свою кровь за наши грехи, то есть Своею пречистою кровью омыть души наши от греха и сделать их чистыми, святыми, снова достойными рая. Тут же в раю и была принесена первая жертва за грех людей. И сделал Бог Адаму и Еве одежды из кожи животных и одел их. Но так как люди стали грешными, то не могли уже больше жить в раю, и Господь изгнал их из рая. И поставил Господь при входе в рай ангела Херувима с огненным мечом, чтобы охранять путь к древу жизни. Первородный грех Адама и Евы со всеми его последствиями путем естественного рождения перешел на все их потомство, то есть на все человечество, на всех нас. Вот почему мы рождаемся уже грешными и подлежим всем последствиям греха, скорбям, болезням и смерти. Итак, последствия грехопадения оказались громадными и тяжкими. Люди лишились райской блаженной жизни. Мир, помраченный грехом, изменился. Земля с тех пор стала с трудом давать урожай. На полях вместе с добрыми плодами стали расти сорные травы. Животные стали бояться человека, стали дикими и хищными. Появились болезни, страдания и смерть. Но самое главное, люди через свою греховность утеряли ближайшее и непосредственное общение с Богом. Он уже не являлся им видимым образом, как в раю, то есть молитва людей стала несовершенной.